Глава 35. Признание целителя. Клариса. Глаза не хотели открываться. Где-то капала вода, давя на мозг своим точным ритмом. Тело было словно вата и не слушалось меня. Я попыталась пошевелиться. Не получилось. Запястья и лодыжки стягивали тугие веревки. Полежав еще немного, почувствовала первые запахи. Обоняние начало возвращаться ко мне. Сладкий тяжелый воздух с ароматом ржавчины заполнил легкие, и тошнота не заставила себя ждать. «Где я?» Усилием воли я все же открыла глаза и зажмурилась от яркого света. «Я в лечебнице?» Низкий сводчатый потолок из белого камня давил своей тяжестью. Магические светильники располагались по периметру потолка. «Нет, это каморка какая-то или тюремная камера». И тут я ощутила легкое жжение на шее. Что это? Попыталась покрутить головой, но она безвольно упала на бок. Если бы могла, я содрогнулась бы от увиденного. Перед глазами оказалась деревянная тумба, а на ней почти полная колба с кровью. Два тонких шланга тянулись из горлышка в мою сторону. «Очнулась? Однако сильна в тебе магия Блодеров. Даже часа не прошло. Хорошо, что я дозу удвоил. В прошлый раз просчитался и чуть не поплатился». Фигура целителя заслонила неприятную картину. Мужчина присел и заглянул в мое лицо. «Ну-ну, не пугайся. Полежишь тут спокойно несколько недель, поделишься своей кровью, а потом я тебя отпущу к предкам». Он зловеще расхохотался. «Сволочь!» — тихо простонала я. «О, ты даже говорить можешь! Все-таки не зря я крепко связал тебя», — ухмыльнулся довольный гад. «Хочешь побеседовать? Я не против. Вижу, у тебя накопилось много вопросов». Диройтон прав. Меня разрывали вопросы, в том числе, для чего ему и императрице моя кровь. «Зачем?» — только и смогла я выдавить из себя. «Видишь ли, кровь Фиори нам с Виолой необходима», — притворно вздохнул целитель. «Только из нее можно изготовить зелье, которое меняет внешность настолько, что ни один артефакт или высший архимаг не распознают фальшивку. Мы с моей дорогой женой Минервой бились над этим зельем не один год, пытаясь восстановить рецепт магов Ордена Блодеров. И у нас получилось, представляешь?» Габриэль подскочил и взбудораженно заходил из стороны в сторону. «Тот жалкий клочок рецепта, что я купил в лавке любителя всякой ненужной древности, оказался бесценным приобретением», — увлеченно продолжал похититель свой рассказ. «Сохранился свиток прескверно, но я не зря исследовал все доступные источники Блодеров. Мне удалось восстановить рецепт». «Одна незадача. Кровь нужна была именно Фиори. Эти негодники любили использовать в своих зельях собственную кровь. Все же не зря их уничтожили. Опасные были личности. Но я, кажется, отвлекся». Целитель снова оказался возле меня, заглядывая прямо в глаза. «Тебе не скучно? Нет?» «Для чего вам зелье?» Силы потихоньку возвращались ко мне. «Как для чего?» Приподнял гад брови, оглядевшись вокруг. «Для этого. Моя жена стала императрицей. Я рядом, подпитываю нас обоих новой порцией зелья. Но вот молодость органам вернуть не удалось. Минерва не может родить наследника. И тогда я придумал план. Бенедикт находит хорошенькую любовницу, которая вынашивает ему сына. Виола бы родила всеобщего любимца страны. А потом, о ужас, император скончался бы от внезапной болезни. Уж я бы ему помог. И вот мы с женой правим Артаинской империей. Она в качестве регенши, как вдовствующая императрица, а я как министр ее правая рука. Ну что, хороший план?» «Паршивый», — прошипела я. «Идеальный», — восхищенно воскликнул целитель мне в лицо. «Но вот угораздило тебя приехать во дворец, чуть все не испортило. Бенедикт, как только узнал, что ты Фиори и можешь родить ему сильного наследника, решил избавиться от супруги. Хорошо, что во дворце можно подкупить почти любого слугу. Минерва узнала о разводе до того, как об этом объявил император. Пришлось срочно устранять соперницу. Да и кровь нам нужна. Твоя предшественница устроила тут переполох и разбила сосуд со своей кровью. Минерва случайно убила ее, а мертвая кровь никуда не годится. Целитель обеспокоенно посмотрел в мою сторону. «Что-то задерживается, моя любимая», — нахмурился он. И вдруг его взгляд упал на мою грудь, где была приколота брошь в виде лилии. Его глаза хищно блеснули. «Тварь! Маячок надела!» Он схватил артефакт и содрал его с платья. Бросил на пол, в бешенстве начал топтать ногами. Украшение нещадно хрустело под его ногами. «Ах, я старый дурак, не проверил тебя сразу! Кто тебе его дал?» «Герцог!» Я ухмыльнулась в надежде, что все же лорд уже знает о моем похищении и о том, где меня держит. Он вас на виселицу отправит. «Тварь, ты у меня еще пожалеешь, что на свет родилась!» — зашипел Диройтон и рванул в сторону. Что он делал, я не видела, но зато отчетливо слышала шорох и позвякивание стекляшек. Кажется, он намерен отсюда уходить и собирает ценные вещи. Через пару минут он снова появился в поле моего зрения. Его лицо было перекошено от злости. «Если Минерву уже схватили, ты ответишь у меня за все!» Процедил он сквозь зубы, выхватывая нож из-за пояса. Лезвие зловеще блеснуло, и я зажмурилась, но ощутила только, как холодная сталь прикоснулась сначала к одному запястью, потом ко второму, освобождая от тугих веревок. Целитель схватил меня за ворот, поднимая с каменной лежанки, и я распахнула глаза. «Вставай, пошли отсюда! Ты будешь билетом на свободу!» Яростно прошипел он, тряхнув меня за плечи. «Ну, поднимайся, тряпка!» «Вот чудак, сам вколол в меня какую-то дрянь, а теперь хочет, чтобы я побежала за ним, как горная коза. Тело меня не слушалось, не желая подчиняться. Я, словно набитый картошкой мешок, падала обратно на каменную кушетку». «Соберись, давай вставай!» — бесился целитель, тряся меня за плечи. Затем надавал обжигающих пощечин, что немного помогло. Я не заваливалась, а сидела, скрючившись без поддержки. Диройтон, выругавшись, направился к стеллажу у стены и взял оттуда какой-то пузырек с зельем. «Пей!» Он открыл флакон и поднес к моим губам. «Пей, говорю, это противоядие». Целитель грубо схватил меня за волосы и силой влил в рот горькое зелье. Я чуть не захлебнулась и закашлялась, разбрызгивая выпитое. «Так трудно было выпить», — ухмыльнулся он. Я почувствовала, как мышцы стали приходить в тонус, наливаясь силой. Диройтон схватил мои руки и связал запястье веревкой. Перекинув через плечо сумку, набитую склянками, мужчина ухмыльнулся. «Пошли!» Он схватил меня за шкирку и потащил к выходу. Ноги мои еле плелись, но я ощущала, как с каждой секундой идти становилось легче. Все же противоядие сработало. Преступник вел меня по узким проходам, согнувшись, так как его голова доставала до каменного потолка. Два магических светлячка летели перед нами, освещая путь. Мы постоянно сворачивали то в один коридор, то в другой, и я никак не могла запомнить маршрут. Наверное, Диройтон наставил тут меток для ориентации. Вдруг мужчина остановился и громко выругался. Перед нами сияла тонкая голубая пленка магии, перегородив путь. «Сволочи, уже полог защиты поставили. Подземный выход перекрыт», — и посмотрел на меня. «Ну что, красотка, без боя не сдадимся? Не рыпайся, а то идешь к предкам раньше времени. Пошли навстречу врагам». Мы развернулись, и снова начался нескончаемый путь по закоулкам подземелья. Иногда на пути встречались крысы, убегавшие от света в темные норы. Видя их, я невольно вскрикивала. Диройтон дергал меня за руку, недовольно шикая. Наконец-то появились первые лестницы, и мы начали подниматься. Дышать стало легче, воздух не был таким влажным и тяжелым. Выход близок, и с каждым шагом мне становилось страшнее. Что задумал этот сумасшедший? Целитель подошел к очередной двери и замер, приложив ухо. «Иди сюда!» Он обхватил локтем меня за шею и прижал к себе как щит. «Не рыпайся!» Грудь кольнула острое лезвие. «Боги!» Меня захлестнула паника. Я часто задышала, вспомнив, как сумасшедший майор воткнул нож прямо мне в сердце. Тогда меня спас Рейли. «Кто спасет меня сейчас?» Холодные капельки пота потекли по спине. Мужчина толкнул ногой дверь, и та распахнулась. Я зажмурилась от страха. «Не с места!» — заорал Диройтон. «Иначе я убью ее!» Нож сильнее прижался к груди, прокалывая ткань, и я перестала дышать. «Ройтон, не будь глупцом! Отпусти девушку!» Раздались слова, и ледяной тон звучал словно музыка. Я обрадовалась, услышав знакомый голос. «Герцог здесь! Рядом!» Паника отступала. От облегчения по щекам потекли горячие слезы, хоть я старалась держать себя в руках. «Отпущу, когда окажусь на свободе!» — грозно рявкнул целитель. «Где моя жена? Я уйду только с ней!» «Жена?» — послышался удивленный голос императора. «И он тут!» «Да, Виола моя законная жена, и я без нее не уйду!» Руки преступника мелко задрожали. Он понял, в какое положение попал. «И императрица под арестом», — уверенно ответил Дибофорд. И я наконец-то открыла глаза. Мы находились в винном погребе. В нескольких метрах от нас стояла куча народа. Впереди герцог и император. Бенедикт держал в руке огненный пульсар, а вокруг Эдварда медленно закручивался вихрь боевой магии. За их спинами маячились десяток охранников с ружьями. «Немедленно приведите сюда мою жену и уберите пульсар, ваше величество!» — лихорадочно заорал целитель. Он понял, что живым его отсюда не выпустят, но еще надеялся с моей помощью выбраться. Император погасил пылающий шар, сжав злобно губы. «Конечно, только императорские покои далеко», — таким же ровным тоном ответил Дибофорд. «Пока стража дойдет, пока приведет Виолу, пройдет не меньше получаса». «Ничего, я подожду, и уберите стражников за дверь. Они меня нервируют». Диройтен сильнее сжал мое горло, и я закашлялась, ощущая, как лезвие чуть воткнулось в кожу. «Сию же секунду». Эдвард махнул за спину, и стражники не спеша попятились назад. «Они скоро приведут императрицу». Охранники вышли из погреба. «Закройте дверь, ваша милость!» — истерично хохотнул преступник. Герцог его послушал и закрыл плотно дверь. «Ройтон, может, отпустишь девушку?» — осторожно предложил Бенедикт. «Ага, отпущу, а вы меня тут же прикончите. Но уж нет». «Ослабь хотя бы хватку, леди трудно дышать». Синие глаза смотрели прямо на меня, говоря, чтобы я доверяла им. «Хорошо», — вдруг согласился Диройтон и действительно ослабил хватку. Стало легче дышать. Нож чуть отстранился от моего тела. «Молодец», — кивнул герцог. И мне показалось, что этот кивок был сигналом именно для меня. Я словно услышала в голове четкий приказ. «Риса, вниз!» Собрав все силы, я резко ударила целителя локтем, врезав ему в живот. Мужчина на мгновение ослабил хватку, а я, согнувшись пополам, кинулась на пол. Над головой просвистел огненный пульсар, озаряя пространство яркой вспышкой. Истошный вопль целителя оглушил меня, и я закрыла уши руками. Грудь жгло от пламени, в котором горел убийца. И по делам ему. Я сжалась, закрыв глаза. Холод от пола пробирал до костей. Меня начало трясти. «Клариса!» Словно далекое эхо долетел голос герцога. Голова шла кругом. Сознание увязало в холодной темноте, что накрывало меня. Крики, шум отходили на второй план. Я ощущала только невероятную усталость. Мне хотелось спать. Только спать. «Клариса, ты слышишь меня?» Где-то на грани сознания звучал дрожащий голос Эдварда. «Не смей спать, не закрывай глаза!» Я попыталась вынырнуть из бездны, что схватило меня холодными щупальцами, но ничего не получалось. Глаза не хотели открываться.